Я стою под звездным небом, надо мною свод ночной. Золотинки звездных яблок нависают надо мной. Это яблоня вселенной. Улыбаюсь молча я. С чем планета наша схожа, наша милая Земля? Как же выглядит Земля? Как же выглядит Земля? Я украдкой представляю, что огромный шар земной круглым яблоком свисает, нависает надо мной. Сторона, что ближе к солнцу, много лет уже красна. Опытен садовник, мудр и опытен садовник, та другая сторона. Зреет, спеет, розовеет, зреет, спеет, розовеет, будет, будет, будет, и она красна, будет вся она красна. Краснеют яблоки, краснеют.